ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не превозносите меня над Юнусом алейхи салям». Так приходит в тексте: «Не превозносите меня над Юнусом, алейхиссалям». Но эти слова не являются хадисом. Хадис именно с таким текстом не приходит. Но приходит хадис, в котором говорится: «Кто скажет, я лучше, чем Юнус, алейхиссалям, тот солгал». И кому обращено здесь местоимение «я»? К посланнику? Нет. Оно обращено к каждому, кто услышит этот хадис. Каждый, кто говорит, что он лучше, чем Юнус, алейхиссалям, тот лжец. И здесь не имеется в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем сподвижники сказали: «Разъясни нам эти слова». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Юнуса, алейхиссалям, проглотил кит. Он был на самом дне моря. Он был в темноте дна моря, в темноте ночи, в темноте чрева кита. А Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был у лотоса крайнего предела, наверху. И он сказал: не превозносите меня, потому что они оба в близости к Аллаху одинаково. И это указывает на то, что тот, кто наверху, одинаково близок к Аллаху, как и тот, кто внизу. И в этом весь смысл, удивительный смысл. Как можно оставить очевидные тексты? Такие, как слова Аллаха: «Неужели вы в безопасности от того, кто над небесами?» И слова Аллаха: «Аллах вознесся над троном». А потом прибегать к вещам, которые вовсе не ясны. Слова, которые вынуждают слушателя скитаться в догадках, хотя изначально ясно, что выводы на основании этих вещей ложны. И что здесь имеется в виду? Это то, что его слова «у крайнего предела» указывают на место. И поэтому Аллах сказал «над троном». Аллах велик он и возвышен, вознесся над троном. И значение этих слов – это подтверждение места Аллаха. А заблудшие говорят, что это недопустимо. В то время, когда Он сам нам сообщил, что Он вознесся над троном, свят Он и возвышен. И каков смысл слов «воистину мое милосердие взяло верх над моим гневом»? Милосердие – это одно из качеств Всевышнего Аллаха, так же, как и гнев – его качество. Но качество гнев связано с другим его качеством – желание. Если он пожелает, то разгневается. И милосердие – качество его сущности. Гнев – это действие, а милосердие – качество. Но их обоих называют качествами. И они являются его особенностями, в которых никто из творений не может быть ему сотоварищами. И смысл сказанного сводится к тому, что милосердие и гнев необходимо признать у Аллаха Всевышнего. Также признать его трон. Трон также сотворен. Аллах, возвышен Он и велик, сделал его возвышенным над всеми своими творениями. Затем Он вознесся. Вознесение означает утверждение над троном и означает возвышение над чем-нибудь без нужды в нем. Аллах не нуждается в троне. Трон же в языковом значении – это место, куда садится властелин. Как Аллах сказал, велик он и возвышен, в истории об Удоде и царице, и ей принадлежит великий трон. Трон – то есть место, на которое садятся. И это известное значение в арабских диалектах. Да. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах поделил свою милость на 100 частей, удержал у себя 99 и сделал одну часть на земле. И с этой одной частью милосердие творения пребывает между собой. И из него даже то, когда животное поднимает свою ногу от своего жеребенка, чтобы не причинить ему вред». Также у муслима передается хадис с похожим смыслом от Сальмана: «Каждое милосердие распределяется между небесами и землей. И сделал одно милосердие на земле». И там же сказано: «И когда наступит судный день, он завершит свое милосердие этим милосердием, которое на земле». затем проявит это милосердие к людям. Это указывает на то, что милосердие делится на два вида. Одно сотворенное, посредством которого люди обходятся друг с другом. Более того, все творения, и это является их качеством. И милосердие, которое не является сотворенным, но является качеством Аллаха, свят Он и возвышен. И поэтому сказано «сделал», то есть «сотворил». И это милосердие сотворенное. Как это сказал возвышенный и высочайший Аллах, «Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха, и там пребудут вечно». И в этом аяте Аллах назвал рай милосердием, то есть следствием чего-либо называют то, что послужило причиной этому. И рай – это следствие милосердия возвышенного и высочайшего Аллаха. Также и милосердие, которое есть на земле, это следствие Его милосердия. И отсюда исходит, что признание милосердия Аллаха является обязательным. Если Он создал среди Своих творений милосердие, то это обязательно приводит к признанию Его качества милосердия. И Его слова, и Он прибавит свое милосердие, и это будет 100 полных частей, которыми Он будет проявлять к людям милосердие, то есть Его милосердие будет проявляться к рабам помноженно. И этот хадис из хадисов Ирджа, откладывания дел, на которые нельзя опираться, оставляя дела, обольщаясь милосердием Аллаха. Потому что сатана обольщает человека, говоря, милосердие Аллаха обширно. Его милосердие охватывает всякую вещь. И тут человек не видит препятствий, чтобы грешить и оставлять обязательное. Прошу Аллаха смилостивиться над нами. Итак, сатана заблуждает человека. Человек, конечно, должен быть уверенным в милосердии Аллаха, но нельзя осмеливаться оставлять обязательное, либо осмеливаться на прегрешение перед Аллахом, потому что это приведет к пагубному для человека. Милосердие Аллаха очень обширно, но если он разгневается и разозлится, то он схватит своего раба. И если же он схватит, то его хватка будет могучей и сильной. И поэтому Адам, наш прародитель, он был благочестивым творением Аллаха. Аллах создал его своими руками и поселил в раю, и заставил ангелов поклониться ему. А когда он ослушался один раз, всего лишь один раз, он выгнал его из рая, всего лишь за один грех. И поэтому человек должен всегда сторониться от сатаны, чтобы сатана не обольстил его. Также он не должен отчаиваться и закрывать двери перед милосердием Аллаха, говоря, у меня очень много грехов, я каюсь, а потом возвращаюсь к ним, каюсь и опять возвращаюсь, каюсь и опять поступаю вероломно, нет от меня пользы. Нет, он должен быть постоянно кающимся. Даже если он совершит один и тот же грех несколько раз в день, он должен просить прощения, каяться и просить стойкости в покаянии. И если он в очередной раз вернется к греху, то он еще раз должен просить прощения. И так до самой смерти. Милосердие Аллаха очень обширно. И что имелось в виду в нашем разговоре? Это то, что милосердие Аллаха делится на части. Милосердие, которое является Его качеством, и милосердие сотворенное, как следствие Его милосердия, которое Он послал на землю. Именно это милосердие Он разделил на столько частей и распределил их среди Своих творений. И посредством этого милосердия животное поднимает свои копыта, чтобы не причинить вред своим детенышам, поднимает ногу или руку, тем самым проявляя снисходительность над детенышами. Посредством именно этого милосердия, которое Он распределил между Своими творениями. И это следствие милосердия Аллаха Высочайшего и Возвышенного. И в дальнейшем придет разговор о том, что ад – это следствие Его гнева, а рай – это следствие Его милосердия. И что Аллах сказал аду? «Ты мой гнев» или «Ты мое наказание, которым я накажу, кого пожелаю». И сказал раю: «Ты мое милосердие, которое я проявлю к тому, кому пожелаю». И известно, что ад и рай сотворенные и не являются качествами Всевышнего и Возвышенного Аллаха. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если неверующий совершит хороший поступок в этом мире, то его наделят за это пропитанием, а мусульманину Аллах отложит его благие деяния на тот свет, но также даст пропитание за подчинение», приводит Муслим. Что подразумевается в этом хадисе? Подтверждение воздаяния в этом мире и на том свете. И то, что Аллах вознаградит своих рабов. И что Он наблюдает за ними. И что Он знает обо всякой вещи. И на это все указывает хадис. Также указывает на разделение людей на верующих и неверующих. На то, что Аллах будет вершить суд. И Он справедлив. Если неверующий сделает какое-нибудь действие, чем проявит добро и благодеяние к его творениям, то ему будет даровано за это в этом мире. И это по его желанию. Потому что на том свете благие деяния принесут пользу только верующему. Как сказал Аллах, кто совершает благие деяния из мужчин или женщин, будучи верующими. Слово «верующими» здесь указывает на положение, при котором они будут совершать деяния. То есть, будучи верующими. А иначе, деяния не принесут пользу на том свете. И неверующий получит за свои поступки удел в этом мире. Если он делал это, желая лика Создателя, он получит пропитание, детей, здоровье, и это из щедрости Аллаха, возвышенного и высочайшего. Это справедливость Аллаха, которая связана с его желанием. Если Аллах, высочайший и возвышенный, пожелает это, то он сделает это, а если нет, то не сделает. А что касается верующего, то его положение в любом случае беспроигрышное. Он преуспеет в любом случае, с условием, что он будет верующим и будет следовать повелениям высочайшего и возвышенного Аллаха. И он постоянно пребывает в благе. Если его постигнет то, что его радует, то он восхваляет Аллаха. И это будет ему во благо, и за это он получит вознаграждение. А если же его постигнет что-либо плохое, то он терпит, и это будет ему во благо. И за это ему воздаст Аллах на том свете намного лучшим. Да. Также передается: воистину Аллах радуется рабу, который, когда ест еду, благодарит за это, а когда запивает водой, также благодарит за это. Хадис содержит подтверждение у Аллаха качества радость и является обязательным подтвердить это. И приходит много текстов с подтверждением этого. Радость противоположна качествам гнев и негодование. И каждое из этих качеств необходимо подтверждать. И каждое из них указывает только на его совершенство. И нельзя это подвергать неестественному объяснению или отрицанию. Но должны верить в это, так как нам сообщили об этом Аллах и Его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. От Абу Дарра, радиаллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Небеса начали стонать, и на самом деле по праву стонают. Нет места на небесах в размере 4 пальцев, кроме как там ангел, упавший ниц перед Аллахом. Клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, то вы плакали бы больше и смеялись меньше. И не наслаждались бы женами в ложах, а вышли бы на возвышенность и ревели бы перед Аллахом». Передал Тирмизи, и его слова: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вы плакали бы больше, а смеялись бы меньше». Также приводится в 2 сборниках от Анаса. Значение слов «небеса стонут» подразумевает под собой то, что на небесах много ангелов, рабы, которые поклоняются ему. Также это указывает, что знание Аллаха охватывает всякую вещь, и что Он создает всякую вещь, возвышен Он и велик. Также значит, что высочайший и возвышенный Аллах уготовил для своих рабов воздаяние, которое, если бы они знали, то их жизнь изменилась бы. Они не радовались бы и не наслаждались, и бросились бы непрерывно плакать. Но Аллах из своего милосердия дал рабам надежду и скрыл от них то, что приводит их жизнь в мрачность, и делает их жизнь светлой. И поэтому ангелы, как они описаны здесь, знают то, что мы не знаем. Они видят то, что мы не видим. И его слова стонут, означают, что небеса издают стон, выражая жалобу Аллаху от тяжести ноши. К примеру, известно, что верблюды... Раньше не было известно животное, которое столько тащило бы. На них нагружали седло, которое обычно бывало из досок, чтобы им не было больно от нагружаемого груза. Его делают особым способом. Оно закрепляется за бока верблюда и не опирается на спину. Потому что, если бы оно опиралось на спину, то это было бы очень больно и трудно. И поэтому эти короба опираются на бока. Их не устанавливают на спину, потому что это будет очень трудно. И может случиться кровотечение от трения. И поэтому поклажи устанавливают по бокам. И после того, как на них устанавливают груз, доски начинают издавать скрип из-за тяжести ноши. Это и есть стон. И небеса стонут. Означает, что они отягощены. Издавая звук от тяжести ноши, которую взвалили на них. И это все из-за большого количества ангелов. И поэтому сказано, что на небесах нет места в размер 4 пальцев, кроме как там ангелы в земном поклоне перед Аллахом, или в поясном поклоне, или стоящие. И это значит, что ангелов очень много. Верить в них мы обязаны. И поэтому веру в ангелов Аллах сделал основой веры. И необходимо верить в них в соответствии с сообщениями, переданными от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит нам: «В веру в Аллаха входит вера в Его наказание, вера в рай и ад, вера в Его имена и атрибуты, также вера в то, что Он обещал нам, также из этого вера в ангелов, и что их много». Также этот хадис указывает, что мы должны быть согласны с Его повелениями и совершать поступки в соответствии с ними, и в то, что Его наказание могучее и сильное, и должны постараться избежать этого. И поэтому сказано: «Если бы вы знали, что знаю я, вы бы смеялись мало и плакали много». И к тому же говорит: «Если бы вы знали действительность того, что вас ожидает, то ваша жизнь стала бы мрачной, и вы бы не наслаждались ни едой, ни своими женами». И из милосердия Аллаха к нам то, что Он скрыл от нас это. Но мы знаем об этом в общем, без подробностей. А реальность мы, иншаллах, увидим в судный день. И когда это увидят люди, все люди подчинятся и склонятся перед этой действительностью. И будут говорить: «Верни нас обратно, мы будем совершать благое». Но им скажут, что это невозможно. Да. Также у муслима передается от Джундуба радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Однажды один человек сказал: Аллах не простит такому-то человеку, и тогда Аллах сказал: кто же это, который говорит за Аллаха, что я не прощу ему, поистине я простил ему». Верующий должен быть осторожным говорить и решать за Аллаха. Он должен быть последовательным в религии, выполнять повеления Аллаха, подчиняться и страшиться Аллаха. А что касается того, чтобы говорить: «Аллах сделает так-то и поступит так-то», то это означает решать за Аллаха. Также это называют клятвой на Аллаха, как тот, который сказал: «Клянусь Аллахом, Аллах не простит такому-то». И как приводится в сборнике Сунан, что этот человек так сказал из-за ревности к Аллаху, осуждая порицаемое. Но он ошибся, когда поклялся, что Аллах не простит. Объяснение этому приводится в следующем хадисе. «Было 2 человека из тех, кто был до вас. Они сильно любили друг друга ради возвышенного и высочайшего Аллаха. Один же из них был старательным, а другой нерадивым. И тот брат, который был старательным, Когда видел своего брата, что тот совершает грех, он порицал его и наставлял, говоря: «О брат, достаточно тебе, о брат, побойся Аллаха». И в один прекрасный день он застал его совершающим очередной грех. И он увидел этот грех большим. И он сказал ему: «О брат, достаточно тебе грехов. Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебе это». И тогда Аллах послал ангела и забрал их души. И когда они предстали перед ним, и тогда Аллах сказал тому, кто совершал грехи: «Иди в рай по моей милости». А тому, кто говорил, решая за Аллаха, сказал: «Способен ли ты запретить мне мое милосердие и снисходительность по отношению к моим рабам?» И приказал забрать его в ад. И Абу Хурейра сказал: «Он сказал всего одно слово, которое погубило его земную жизнь и вечную жизнь. И это указывает нам на необходимость придерживать. Человек должен придерживать свой язык, чтобы не произнести слово, которое может быть причиной его гибели. И из этой причины говорить за Аллаха, что он сделает так-то или сделает так-то. Также из этого принимать решение за Аллаха, решая, что кто-то неверующий или что такой-то будет в аду, и подобное этому. И все эти дела очень опасны. Разумный человек не должен приближаться к этим делам, не говоря уже о верующем, потому что это возвращается к желанию Аллаха, и он сам рассудит между своими творениями. Да, конечно, если на какой-либо поступок есть подтверждение из шариата, то мы должны говорить об этом. Но беда в том, что многие люди не разбирают вопросы с точки зрения постановления шариата, подходя к вопросам опрометчиво, и даже порой исходя из собственного понимания, а затем применяют это понимание на конкретном человеке. И это одна из болезней, с которой встречаются люди сегодня. И более того, большинство из слушателей услышанное применяют к другим людям, исходя из своего понимания. И говорят: «Такой-то сказал так-то, а такой-то так-то». Верующий человек должен подтвердить полученную информацию на соответствие действительности и не должен спешить выговаривать что-либо, исходя из своего понимания, пока у него есть сомнения и колебания. На это указывают тексты. Поэтому ученые из последователей сунны в вопросах вероубеждения говорят: нельзя предписывать рай или ад кому-либо, за исключением тех, кому Аллах уже предписал в своем откровении, и только. И поэтому мы не судим тех, кто направляется к кибле кого-либо лично, что он из обитателей рая. Конечно, за исключением тех, о которых Аллах сообщил нам, что они из обитателей рая или ада. Потому что решение принадлежит Аллаху, и Он будет сам вершить суд над своими созданиями. Возможно, что кто-то совершит деяние, с виду которое будет казаться хорошим, но скрытую часть его знает только Аллах. И возможно, что будет и наоборот, что человек покинет этот мир с плохими поступками, а возможно и с хорошими. И это все то, что вверяется возвышенному и высочайшему Аллаху. И нам нельзя в этом говорить, решая за Аллаха что-либо. Свят Он и возвышен. Да. Также он приводит передачу от Убады со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Если бы верующий знал, какое наказание его ожидает у Аллаха, то он бы не желал бы рая. А если бы неверующий знал бы, что его ожидает из милосердия, то никто не терял бы надежду на рай». В этом хадисе говорится о надежде и страхе. То есть верующий должен испытывать надежду и страх. И они должны быть равными. И некоторые ученые говорят: если человек пребывает в здоровье, то его страх должен преобладать. А если он пребывает в болезни, то надежда должна преобладать над страхом. И это, конечно, опирается на некоторые тексты. Как сказано в хадисе: «Пусть никто из вас не умирает иначе, как в хорошем мнении об Аллахе возвышенном и высочайшем». И в другом хадисе сказано: «Я буду для своего раба таким, Какого он мнения обо мне? Если он ожидает от него хорошее, то он найдет именно это. А если только плохое, то он это и найдет. Но страх не должен переходить за свои рамки. Страх должен быть таким, который удерживает раба оставлять обязательства или совершать запретное. Но не более. А если он переходит за это, то это порицаемо. Это способствует потере надежды. Также и надежда не должна переходить за установленные рамки шариата. А ее рамки – это быть хорошего мнения об Аллахе и совершать благое. И что ты не должен впадать в безрассудство, оставляя повеление Аллаха. И поэтому Аллах сказал, что Его милосердие близко к творящим добро. Его милосердие близко к творящим добро. И добро также это выполнение повеления Аллаха. И как бы ни было, это одно из условий совершения дел. Потому что из условий совершения дел то, чтобы человек надеялся и боялся. Надеялся на милосердие Всевышнего и возвышенного Аллаха. Что Аллах не потеряет его награду за деяние. И что Аллах обязательно вознаградит за его дела. И даже больше того, чем он этого заслуживает. Потому что благодеяние будет вознаграждаться десятикратно и более. И об этом знает только Аллах. Также страх перед наказанием Аллаха. Его наказание будет могучим. Я прошу Аллаха, чтобы Он уберег нас от ослушания Его. И потеря надежды приводит к отчаянности. И поэтому сказал, «Если бы верующий знал, что у Аллаха из наказания, то никогда бы не надеялся на рай». И если бы неверующий знал о милосердии Аллаха, то не отчаялся бы заслужить его рай. И поэтому Аллах сообщил, что его милосердие охватывает всякую вещь. Но и наказание его очень суровое. К примеру, представь, если, например, неверующий умирает, сколько лет он проживает на земле? Например, 100. Возьмем 120 лет. И когда приходит смерть? Эти 120 лет ему кажутся часом. Это естественная вещь, и положение, известное всем. А затем он прибудет в аду, навечно. И теперь сравни между этими сроками. Очень страшное положение. И это еще ничего. Попытайтесь удержать палец над свечкой. Боль. Сильная боль. А что тогда говорить об огне ада? Огонь, который сильнее в 70 раз, чем земной огонь. Сильное мучение. Затем, в день суда, Господь наш разгневается. Гневом, подобно которому Он не гневался ранее и не разгневается после этого. И поэтому люди будут стоять на ногах 50 тысяч лет. Кто-нибудь сможет выстоять столько? Они будут стоять на ногах 50 тысяч лет. Нет возможности сесть. И в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров и будут пребывать стоя, все в поту, и солнце будет над их головами. Нет тени и нет одежды, нет еды и нет питья. Как же они выстоят это и не умрут? Их воскресят, и они не будут умирать. Все будут пребывать либо в наказании, либо в наслаждении. И этому не каждый будет подвергаться. Что касается богобоязненного, то на них не будет страха, и не будут они опечалены. Но мучения грешников будут таковыми. Они пройдут через это. Это великое страдание, когда установят весы деяний, и свитки деяний разлетятся. Каково будет положение тогда? Положение будет очень трудным. И после этого огонь ада будет их окружать со всех сторон. То есть они будут непосредственно перед Ним и будут видеть Его. И не будет прохода, кроме как через огонь ада. И тогда возведут мост над адом. Но мост будет шевелиться, будет неустойчивым. Сможет ли человек, например, если между двумя высотными домами поставят доску, и она будет шевелиться, сможет ли кто-либо пройти по ней? Нет, конечно. А как же тогда пройти над огнем ада? В тот день не будет прохода, кроме как посредством деяний человека. Если человек был прямо идущим по мосту Аллаха, который он ниспослал, чтобы человек шел согласно ему, то тогда он сможет пройти и по мосту над адом. А иначе, он упадет. И так все люди будут падать в него. И все это мы должны представлять себе и бояться этого дня, и работать для этого дня, потому что мы увидим это. И к тому же, до этого будет еще и могила, не смерть, а жизнь, могила, в которой захоронят человека и которого забудут там. Жизнь вместе, ожидание конца света и суда, положение, в котором знает только Аллах. Но человек испытывает там либо страдание, либо наслаждение. И, возможно, его наслаждение там будет больше, чем в этом мире. И все это мы должны знать. И поэтому последователи истины пребывают в беспокойстве относительно этого. Плачут и ревут. Ты видишь их, как будто они одержимы самым невыносимым страданием. Ты постоянно застаешь их плачущими. Они выстаивают молитвы в полночь, постятся днем. А если его спросить о причине такого положения, то он скажет: «Клянусь Аллахом, если Аллах пригрозит мне, что мое наказание будет тем, что меня поместят лишь в отхожее место, и только, то я и тогда должен плакать». А как же быть тогда, когда Аллах пригрозил, что за ослушание он заключит меня в ад? В его действиях проявляется подстраховка и решительность. Человек должен быть осторожным и совершать действия, не откладывая до тех пор, когда придет смертный час, а потом говорить: «О, если бы я сделал так-то или так-то». Потому что душе не отсрочат ее срок. У человека есть ограниченный срок, который непременно закончится. И все эти положения мы должны представлять себе. Но милосердие Аллаха безгранично. Уверенность раба в своем Господе должно быть больше, чем уверенность в своих поступках. У имама Бухари от Ибн Масуда, رضي الله عنه, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Рай ближе к каждому из вас, чем сонная артерия, и ад также близок подобно этому». Это обязывает нас страшиться. Рай близок и ад близок. Что же делать? Как избежать это? Выход в пребывании в постоянной связи со своим Господом. Просить у Него стойкости и прямоты на Его пути. Это цель в стремлении человека на земле. Затем он умирает. А когда он умрет, то либо в рай, либо в ад. Также деяния, которые совершает человек. Мы говорили, как человек сказал одно слово и попал из-за этого в огонь ада. Одно слово. Поэтому человек должен бояться. Потому что рай и ад невероятно близки. Есть ли что-либо близкое к тебе, чем ремешки от твоих сандалий? Ремешки сандалий – это то, что держит обувь на твоей ноге. Будь они между пальцами, либо на стопе, они очень близки к ноге. И это значит, что рай и ад также близки к каждому подобным образом. Как это сообщил в этом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И это выражение указывает на близость смерти. Смерть очень близка к каждому. И поэтому раб должен быть готов к ней. Просим у возвышенного и высочайшего Аллаха помощь и поддержку, и только Аллах оказывает помощь.